Глава 5. Полоса удачи. Поначалу казалось, что и в жизни Вудхауза не происходит ничего примечательного, из ряда вон выходящего. 3 августа 1914 года в очередной раз приплывает из Лондона в Нью-Йорк и останавливается у своего нью-йоркского приятеля, журналиста из World Нормана Твейтса. Вечером решено отправиться в ресторан и отпраздновать прибытие Плама. И не вдвоем, а вчетвером. С девушками. У Вудхауза девушки нет, и подруга Нормана, стандартная ситуация, прихватывает с собой свою приятельницу, недавно овдовевшую Этель Уэймен, англичанку, актрису, игравшую в Америке в репертуарном театре. Обаятельная, остроумная, кокетливая Этель первый же вечер вскружила голову робкому, скованному, не слишком общительному, у женщины это во всяком случае, 32-летнему холостяку. Этот вечер в ресторане Вудхауз вскоре опишет с присущей ему самоиронией в романе «Неудобные деньги». Посмеется над тем, как в сходной ситуации герой, лорд Долиш, приглашает в ресторане девушку на танец. Не надо было ему пускаться в пляс. Он был респектабелен, приветлив, честен, благодушен. Что до самого танца, то лорд напоминал породистого щенка, который хочет перейти поле. Красотка Этель назвать было нельзя, но фигура у него была совершенно бесподобная, высокая, статная, одевалась она по-актерски броско, даже, пожалуй, чуть вызывающе. Любила и всегда до самой старости будет любить общество, танцы, развлечения. Была весела, оживлена, иногда даже слишком, непосредственно, легкомысленно. Но это лишь по первому впечатлению. На второе и третье свидание... После того вечера в ресторане Этель и Пеллом встречались едва ли не каждый день, у вдовушки проступили черты не столь позитивные и даже несколько озадачивающие. Да, Этель и в самом деле была непосредственно жизнерадостна, легка на подъем, но одновременно с этим нервна, взбалмошна, сумасбродна, вспыльчива и, в сущности, не слишком уверена в себе. Что при такой выигрышной внешности и природном обаянии могло показаться даже несколько странным. Странным, однако, не было. Наоборот, зная Вудхауз с первого дня их знакомства, как складывалась жизнь его 28-летней возлюбленной до их встречи, и странными показались бы ему ее жизнерадостность и непосредственность, а вовсе не неуверенность в себе. Быть неуверенной в себе у Этель Уэймен имелись все основания. Этель Ньютон была незаконно рожденной дочерью норфолкского фермера Джона Ньютона и местной модистки Энн Грин. Отца своего она так ни разу и не видела, мать же, по ее собственным словам, была горькой пьяницей и дочери не занималась. Воспитывали это люди посторонние, как говорится, из милости. В 18 лет она переспала с неким Леонардом Роули, совсем еще молодым, немногим старше нее, горным инженером, забеременела. В сентябре 1903 года сыграли свадьбу. Не по любви, а по необходимости. А через полгода, в марте 1904, Этель родила девочку Леонору. Через год Роули с женой и дочерью уезжает работать в Индию, а спустя 4 года умирает при невыясненных обстоятельствах от какой-то загадочной тропической болезни. Похоронив мужа, миссис Роули возвращается в Англию и вскоре выходит замуж во второй раз, на этот раз за лондонского портного Джона Уэймена. В 1912 году Уэймен вкладывает деньги в клуб для джентльменов, прозрачный эвфемизм дома свиданий, разоряется и кончает с собой, выбрасывается из окна. Этель отдает 7-летнюю дочь в интернат, сама же в поисках счастья уезжает в Америку. И счастье свое с третьей попытки находит с человеком, являющимся, как это часто бывает, полной ее противоположностью. Этель — женщина светская, Плам, напротив, замкнут, необщителен. Этель предпочитает досуг, Плам — трудоголик. Этель невежественна, книгу в руки сроду не брала. Плам — человек образованный, книгачей. Этель живет сегодняшним днем, при этом весьма практично. Плам благоразумен, предусмотрителен, но при этом совершенно непрактичен. Этель сорит деньгами, которых у нее нет. Плам на себя почти ничего не тратит, хотя деньги, пока небольшие, у него имеются. Этель принимает решение. Плам старается этого не делать. Его испытанное средство — борьбы с действительностью, компромисс. Этель — опытная сердцеедка. Два брака, да и театр не располагают девичьей скромности. Плам с женщинами робок, зажат, наивен, неопытен. Не в этом ли, однако, заключается его обаяние? Не в этом ли прочность их будущего союза? Иные опытные женщины любят неопытных мужчин, извлекают из их неопытности пользу для себя, жалеют их и верят в серьезность их намерений. Намерения же у Вудхауза, и это видно невооруженным глазом, с самого начала были более чем серьезны. Норман Твейтс, сообразив, что отношения складываются, над ним подшучивал, делал намеки. Плам отмалчивался и густо краснел. Этель Уэйман повезло. Она наконец-то нашла человека, которому нужна, который будет о ней заботиться. И, немаловажное обстоятельство, ее содержать. А она — его опекать. И, что тоже немаловажно, он будет идти у нее на поводу и при этом не слишком вмешиваться в ее дела. Этель принадлежала к числу женщин, с чьей точки зрения между семейной и личной жизнью не всегда можно поставить знак равенства. Не меньше, чем Этель, повезло и Вудхаузу. За свою терпимость, ласку, заботу, благосостояние, все то, чего прежде у Этель никогда не было, он получил самое для себя главное — режим наибольшего творческого благоприятствования. Без Этель он вряд ли написал бы столько книг, вряд ли прожил бы такую долгую, спокойную и благополучную жизнь. Этот брак уж точно совершился на небесах. И всего через 2 месяца после знакомства. Эти 2 месяца, август и сентябрь 1914 года, Этель и Пелом, как уже говорилось, встречались ежедневно, и их свидания проходили с удивительным, я бы сказал, трогательным постоянством. Утром встреча на Пенсильванском вокзале, поездка на Лонг-Айленд, где после свадьбы молодожены поселяются в городке Белл-Порт в окружении 2 кошек, собаки и приблудного щенка. Домашних животных самозабвенно любили оба, причем с возрастом все больше и больше. Затем купание в океане, обед в местном ресторанчике и возвращение под вечер обратно в Нью-Йорк. Помню, мы однажды купались, и в тот день сильно штормило, — вспоминал Вудхаус спустя много лет. Этель мне говорит, держитесь ко мне поближе. И тут набежала огромная волна и отбросила меня в сторону. В дальнейшем она любила повторять, что я всегда старался держаться от нее подальше. Чистой воды кокетство. Чего не было, того не было. Наоборот, Вудхаус держался за Этель, как говорится, обеими руками, причем с первых же дней. Почти сразу дал понять, что не отступится. Опытный Этель, как невесте Лужина у Набокова, быстро становится ясно, что этого человека уже невозможно вытолкнуть из жизни, что он уселся твердо, плотно, по-видимому, надолго. Действительно, довольно надолго, на 60 лет. И с самого начала их совместной жизни свято хранил мир в семье. Был мужем, если и не горевшим страстью, едва ли не с первых дней брака молодожены разошлись по отдельным спальням, то уж точно похладистым. Старался не замечать кое-каких мелочей, которые, если не придавать им значения, останутся мелочами. В противном же случае могут разрушить любой брак, даже самый прочный. Про их венчание известны 3 вещи, и все 3 забавные, в духе книг жениха. Как молодой, хорошенькой женщине и полагается, Этель, отвечая на вопрос священника о ее возрасте, сократила его, правда, всего на год. На вопрос, чем он занимается, Вудхауз не стал распространяться о своей многогранной творческой деятельности, произнес всего 1 слово — автор, после чего на протяжении всей службы нервная аллергия оглушительно чихал и сморкался. И потом, когда молодые воцарились в отеле «Астер», где проходил их медовый месяц, в записке Брэдшоу не мог вспомнить, как видно тоже от нервов, девичью фамилию невесты. Пошутить не забыл, а вот фамилию запамятовал. «Прости, что отвечаю не сразу. Очень занят. Вступаю в брак с Этель Мильтон». Или это была шутка? И еще одна деталь, в отличие от вышеназванных, немаловажная. Элеонора, десятилетняя дочь Этель, до венчания в Нью-Йоркской церкви не присутствовала. В Америке в конце сентября 1614 года ее не было. Познакомился с падчерицей Вудхаус только весной следующего года, и между ними сразу же и на всю жизнь установились дружеские и доверительные отношения, чего, кстати, об отношениях матери и дочери не скажешь. Симпатии отчима и падчерицы, своих детей у Этели Плама не было, еще один и весомый аргумент в пользу идеального 60-летнего союза Этель Уэйман и Пелэма Гренвилла Вудхауза. Беда, говорят, не приходит одна, но ведь и удача тоже, иначе не было выражения «полоса удачи». Первые два военных года — 1914-1915, для Вудхауза сложились исключительно удачно. Правда, если не считать того, что из-за войны все мое английское благосостояние пошло прахом. Роман «Кое-что свеженькое» — Наталья Траубах переводит название этого романа как что-нибудь эдакое — написался за каких-нибудь 3-4 месяца. Никогда еще Вудхауз не работал с таким рвением. «Уже две недели тружусь, как вол», — пишет он 20 января 1915 года Брэдшоу, и за это время написал не меньше 40 000 слов своего романа. «Это лучшая крупная вещь, которая на сегодняшний день вышла из-под моего пера, и я очень надеюсь удачно ее пристроить. Остается написать еще 10 000 слов, после чего останется только перечитать написанное. Разрываюсь между желанием поставить точку и необходимостью сделать паузу и довести до ума то, что уже имеется. Получается смешнее некуда, не сравнить с тем, что было раньше. Смешней и отчасти печальней. Ведь, описывая потешных обитателей Бландинского замка, лорда Эмсворта, кое-что свеженькое дебют, он и другие обитатели замка будут появляться в дальнейшем на страницах его книг, и наши книги тоже еще не раз. Его сына Фредди Трипвуда, который женится на дочке американского миллионера, и камердинера Биджа. Вудхауз, как вслед за ним Ивлин Во, сочувственно высмеивает британскую потомственную аристократию, ее уклад, обычаи, ее дворянские гнезда, которым нет и не будет места в Англии XX века. Смешной, нелепый и вместе с тем трогательный лорд Эмсворт, как и все его окружение, в своей бестрепетной аполитичности, с его философией «Моя хата с краю», слепок с его создателя. Он, как и Вудхауз, искренне понимает, чем вызвана тревога современного человека. Покачиваясь в такси, которое катило его по залитым солнцем улицам, лорд Эмсворт, снисходительно улыбаясь, наблюдал за многоликой лондонской толпой. Что только не волновало всех этих людей — забастовки, войны, суфражистки, падение коэффициента рождаемости, набирающий силу материализм, тысячи других схожих проблем. Волнение становится отличительной чертой 20-го столетия. А вот лорд Эмсворт никогда не волновался. Кое-что свеженькое. А если и волновался, то из-за того, победит ли его любимая свинья-императрица в конкурсе на сельскохозяйственной выставке. Императрица победила, и не раз о ней мы тоже еще скажем. В свое время английский писатель Сэмюэл Батлер заметил в своих записных книжках, что сочинить роман может всякий дурак, а вот продать его удается далеко не каждому. Мало было написать кое-что свеженькое, надо было пристроить рукопись в надежные руки. И надежные руки нашлись. Жена Герберта Уэстбрука, занимавшаяся правами Вудхауза в Англии, свела его с владельцем авторитетного нью-йоркского правового агентства Полом Рейнольдсом. Вудхауз со своим свежеиспеченным романом попал в хорошую компанию. Рейнольдс был литературным агентом живых классиков Уильяма Джеймса, Джека Лондона, Джорджа Бернарда Шоу, позднее самого Уинстона Черчилля. В отличие от лукавого пустобреха Дэвида Селзника, Рейнольдс слов на ветер не бросал, золотых гор не сулил. Сказал только, что загадывать не любит, но надеется, что дело сладится. И дело сладилось. Рейнольдс передал кое-что свеженькое Джорджу Лоримеру в Saturday Evening Post. лучшему, как единодушно считалось редактору лучшего на ту пору американского еженедельника «Вудхаус», очередная, уже третья подряд удача, и тут оказался в отличной компании. Лоример, издатель-редактор со звериным чутьем и отменным вкусом, печатал в ПЛ самых лучших и самых востребованных Киплинга, Честертона, Уэллса, американцев Джека Лондона и Стивена Крейна с чутьем, вкусом и взыскательностью. Практически любой английский журнал готов купить любую чепуху, лишь бы ее написал какой-нибудь известный писатель, писал много позже Вудхаус. Saturday Evening Post был чертовски хорош, потому что с Лоримером такой номер не проходил. Босс, конечно, был тираном, но, господи, какой же это был толковый редактор, он всех держал в ежовых рукавицах. У меня там в общей сложности вышел 21 роман, но я никогда не чувствовал уверенности в том, что очередная книга будет опубликована, пока не получал телеграмму о том, что ее одобрил Лоример. Вудхауза Лоример не знал, но роман «Кое-что свеженькое» редактору понравился, и он заключил с Пламом контракт. «Кое-что свеженькое» переименуется для местного проката в «Кое-что новенькое». «Фрэш» на американском английском может значить «развязный», «наглый», «нахальный». Печататься роман будет с серийными выпусками, точно так же, как лет 10 назад «Трофеи» в лондонском Public School Magazine или «Псмит в Сити» в «Кэптен», за что автору полагается гонорар в размере $3500. О такой сумме, да еще военное время, не слишком известный в Америке автор мог только мечтать. Первоклассный свадебный подарок. Еще один свадебный подарок Вудхаус преподнес себе сам. Контракт на издание кое-чего свеженького в Нью-Йорке и в Лондоне годов еще не был, а он уже пишет следующий роман «Неудобные деньги» и приносит рукопись Лоримеру, когда приезжает в Филадельфию. Мизансцена. Воскресное утро. Лоример, попыхивая трубкой, лежит на диване и лениво листает рукопись «Неудобных денег». Роман юмористический. Лоример не только не смеется, но даже не улыбается. Вудхаус сидит в кресле напротив, делает вид, что углубился в чтение сборника рассказов, напечатанных в Post, сам же с замиранием сердца ждет редакторского вердикта. Верно, кое-что свеженькое Лоримеру понравилось, но что скажет строгий судья на этот раз? Минут 40 проходит в напряженном молчании, Лоример не спеша откладывает рукопись, поднимает на Вудхауза глаза и изрекает. «Этот роман мне нравится больше того». Потом Вудхауз признается Даунэнду. Никогда в жизни не приходилось слышать слов более пленительных. Лоример, как всегда, не ошибся. «Неудобные деньги» читаются на одном дыхании. Мастерство автора заметно выросло. Очень смешные, меткие, не в бровь, а в глаз, характеристики персонажей. Такая, например. Нати соответствовал эвклидову определению прямой. У нее была только длина. Похож он был на водоросль, а лежа — на шланг. И не менее остроумный оригинальный авторский комментарий. Здесь Вудхаус не превзойден. Пришелец уселся и посмотрел поверх коленей, словно овца, через очень острый забор. Очень смешны, трогательны и псевдоэлегические рассуждения вроде «Все толстые миллионеры — печальный вечерний час» или «В свободный день на чужбине, только и думая о любви». Так вот почему Вудхаус, пока не встретил Этель, трудился в поте лица. Чтобы не думать о любви. Или «В трудных беседах, как в забегах, главное начать». Или «Детство, как и корь, должны прийти в свое время, позже они опасны». Незлобивый юмор удавался Вудхаузу всегда. В «Неудобных деньгах» же он порой, чего не бывало раньше, кусается, и довольно больно. Достаточно вспомнить ушлого репортера Роско Шерифа. Узнав, что у лорда и леди Уэзерби пропала обезьяна, он мгновенно придумывает сенсационные газетные шапки для вечерних выпусков. «Обезьяна сходит с ума». Страх и трепет. Есть жертвы. Что такое журналистика Вудхаузу, известно не понаслышке. Вместе с тем привыкший к Вудхаузу читатель особых сюрпризов в неудобных деньгах не найдет. Дежурная, чтобы не сказать навязчивая фабульная завязка, которая строится на недоразумениях в связи с дядюшкиным наследством, закрученная любовная интрига, в которой саспенс, хоть и присутствует буквально до самых последних строк, у читателя не возникает ни малейших сомнений, хэппи-энд неотвратим. Привычный мотив «Англичанин в Америке», который житель Британии знает исключительно по лондонским театрам, а там действительно все американцы с пистолетами. И не менее привычное противопоставление благодушного и беспечного британского эксцентрика американскому автомобильному королю. Американский миллионер живет в атмосфере кражи бандитов и думает только о деньгах, тогда как простую душу простодушного и неимущего, но не ведающего никакой скорби секретаря лондонского клуба лорда Далиша утешают простые мысли. Лорд Далиш, очередной автопортрет автора, мечтает вовсе не о деньгах и не о наследстве, хотя и то, и другое, понятно, не помешало бы, а о ферме, большой, вроде ранчо, далеко от города. О пасеке, о том, чтобы вести несуетную жизнь сельского жителя и разводить пчел. Один сюрприз в неудобных деньгах все же есть. В романе возникают первые, очень робкие очертания великого Дживса. Привезенному из Англии в Америку дворецкому лорда Уэзерби Ренчу до Дживса, конечно же, пока далеко. Ему не хватает интеллекта, эрудиции, чувства собственного достоинства, изысканной манеры выражаться, да и учить своих хозяев жизни, давать им, как Дживс-Вустеру, ценные советы. Он не способен. И вместе с тем Дживс в речи и повадках Ренча, которому истинный англичанин не нравится Америка и претит беспорядок в доме, вполне узнаваем. Как, между прочим, узнаваем Дживс и в образе немногословного дворецкого Уилсона в рассказе «Опережая график». Уилсон, интересуется его хозяин Ролло Финч, который дружески беседует со своим слугой до рассвета. «А вы любили когда-нибудь?» «Да, сэр». «И что же из этого вышло?» «Ничего, сэр». О Юстасе, прирученной обезьяне лорда, на которую Ренч смахивает, он говорит брезгливо, со сдержанным отвращением, да и выражается со столь свойственным Дживсу, да и всякому истинному британцу, андерстейтментом. Она совершает странные поступки. Насколько я понял, у них не лады с кошкой. Та подозревает его в дурных намерениях. Когда леди Уизерби отправляется на кухню оценить размеры бедствия, Рэнч реагирует в точности, как Дживс. «Вполне своевременно, миледи. Кухарка просит указаний». Когда же леди Уэзерби решает посадить непокорную обезьяну в погреб, Рэнч, опять же, говорит совершенно по-дживсовски. «Если разрешите заметить, в погребе много угля. Большое искушение. В самом деле, чем не Дживс?»